Вот и третью сказку я рассказал, а четвертую позвал. Сказка к нам с тобой придет, сны с собою приведет. Следующая моя сказка называется «Воробей и былинка». Сел воробей на былинку, сел на травинку. «Качай меня, былинка!» «Не буду качать!» Фу. Рассердился воробей, побежал к козе. «Коза, коза, иди былинку съешь! Коза, коза, иди травинку съешь! Она не хочет меня, воробья, качать!» «Мэ!» — говорит коза, «не пойду!» Рассердился воробей, поскакал к волку. «Волк, волк, иди козу съешь! Коза не хочет былинку есть! Былинка не хочет меня, воробья, качать!» «Нет, не пойду», — говорит волк. Полетел воробей к охотнику. «Охотник, иди, охотник, волк бить! Волк не хочет козу есть! Коза не хочет былинку глодать! Былинка не хочет меня, воробья, качать!» «Нет, воробей, не пойду!» Рассердился воробей, полетел к огню. «Огонь! Огонь! Иди охотника палить! Он не хочет волка убить, волк не хочет козу загрызть, коза не хочет былинку глодать, былинка не хочет меня, воробья, качать!» «Не пойду», — говорит огонь. Обиделся воробей, полетел к воде. «Вода! Вода! Иди огонь заливать! Огонь не хочет охотника палить! Охотник не хочет волка убить, волк не хочет козу загрызть, коза не хочет былинку глодать, былинка не хочет меня, воробья, качать!» «Нет, не пойду», — говорит вода. Полетел воробей к валам. «Валы, валы, идите воду пить! Вода не хочет огонь залить, огонь не хочет охотника палить, охотник не хочет волка убить, волк не хочет козу загрызть, коза не хочет былинку глодать, былинка не хочет меня, воробья, качать!» «Валы говорят, мы пойдем!» Валы пошли воду пить, вода пошла огонь залить, огонь пошел охотника палить, охотник пошел волка бить, волк пошел козу грызть, коза пошла былинку глодать. Испугалась былинка, стал воробья качать. «Лю-лю-лю, лю-лю-лю, лю-лю-лю, лю-лю-лю, воробей злодей, лю-лю-люшеньки, лю-лю-лю, воробей злодей, лю-лю-люшеньки». Уже люди спят, уже звери спят, птицы спят на веточках, лисы спят на горочках, зайки спят на травушке, утки на муравушке, детки все по люлечкам, спят-поспят, нам с тобою спать велят.